Глава 21. Эмма помогала Кейси досыпать сахар. Вдруг Кейси замерла с очередной сахарницей в руках, потом улыбнулась. «Что такое?» — спросила Эмма. «Капля упала в ведро», — загадочно ответила Кейси и закрутила крышку последней сахарницы. «Если тебе нужно еще что-то сделать, займись этим прямо сейчас», — сказала она Эмме. «У меня есть предчувствие, что потом ты будешь очень занята». «Ты имеешь в виду...» — начала Эмма. «Думаю, да», — перебила Кейси. «Посмотрим». «Потрясающе!» — сказала девушка и радостно улыбнулась. Подхватила поднос с сахарницами. «Отнесу их в кухню и закончу другие дела. Дай мне знать, ладно?» Кейси кивнула. Пришло время сдвинуть дело с мертвой точки.